Глава 11. Через щель в заборе, что косо ограждал мужицкие владения, Эрнст Иоганн Бирен наблюдал таинственную жизнь России. Какая глушь и дичь его в пути застигла! Деревня та звалась Апостыши, и в ней он застрял безнадежно. Пылили вьюги за околицей, а под вечер из-за лесов ползла такая тьма, такая тоска, страшно. И в убогом поставце дымила треща лучина, и пели за стеной бабы русские. Влажные глаза жены Горбуньи глядели на него. «Эрнст», — молила она, — «пока не поздно, уедем обратно. Я умру здесь, в безмолвии лесов, мне страшно за всех нас». Быстрее всех освоился Лейба Либман. Ходил по деревне, уже начал болтать по-русски, выменивал у мужиков яйца, приносил с прогулок молоко и творог. «Какое здесь все жирное! Такого масла нет и на Метаве!» Масло было желтое, как янтарь, яйца с кулак, а молоко в коричневых топленых пенках. Но кусок застревал в горле. «Уедем!» — скулила Бенигна. «Уедем, Эрнст!» «Молчи, ведьма!» — орал на нее Бирен. «В Москву нельзя, а на Метаве разве жизнь? Провидение заслало нас в эту страну, чтобы мы запаслись терпением. Я знаю лучше вас Россию. В ней не только глухие деревни, но и сказочные дворцы». Он бросал хлеб и снова шел к забору. А там такая щель, что вся деревня как на ладони. Вот мужик поросенка в мешке несет. Бабы на реке порты полощут. Катят под гору детишки на козлиных шкурах. Возле этой щели в заборе чего только не передумалось. Вспомнил, как впервые появился в России. Давно это было, когда царевич Алексей Петрович женился на принцессе Шарлотте Брауншвейг-Вольфенбюттельской. Вот к этой принцессе и просился в штат Бирен. Туфли почистить, воды подать и прочее. Так выгнали ведь его, мол, не знаем таких. А потом он снова бывал в России наездами. Это уже когда познал Анну Плотски. Она его и брала в Россию. О, Боже, страшно вспомнить. Анна по полу ползала, ручки цесаревны целовала, рубли клянчила, а ее шпыняли, кому не лень. Его же, Бирена, далее передних не пускали, вместе с лакеями обедал. Так что в Метаве даже лучше было. И вот он снова в России. На эту вот Россию смотрел Бирен через заборную щелку, и видел он там лес, а туда в гиблые снежные сумерки струилась накатанная санками дорога. Но что это? В страхе Бирен вернулся в избу. «Спрячемся, кто-то едет. Уж не солдаты ли за нами?» Лейба был куда смелее да умнее. «Зачем бояться?» — сказал, посмотрев в окошко. — Опасность надо ждать от Москвы, а эти экипажи катят на Москву. Вывалился из воска весь в мехах волчьих Густав Левенвольде. Схватил Бирена в охапку. — Здравствуй, Эрнст. — Как твоя Бенигна? — Ну, собирайся. — Куда? — И как вы оказались здесь? Мы едем на Москву ландратами, чтобы новая царица подтвердила лифлянские привилегии. Так было всегда. При восшествии Екатерины, при коронации Петра II, так будет и сейчас. Ничего опасного. Готовы пасы и на тебя. Одевайся теплее. В избу уже ввалились метавские гости. Барон Оттомары граф Крейц. Потомки онемеченных славян Поморья и Померании. — Шнель, шнель! — кричали они, торопя. — Едем сразу, пока не остыли лошади. Лейба, да помоги же госпоже Бирен! Либман кинулся к сундукам, но Бирен отступил назад, почти на цыпочках, весь на стороже, в готовности к прыжку и бегству. — Я не поеду, — сказал он тихо, округлив глаза. — Как не поедешь? — обомлел Левенвольде, а Крейтс добавил. — Не ты ли, дружище, любил повторять? Пора проталкивать себя в мир. Так подтверди сейчас эту поговорку делом. Нет, Бенигна, Лейба, не дайте им увести меня. Ландраты из Метавы обступили дрожащего Бирена. — Послушай ты, болван, чего боишься? — Мы же едем. — Вам можно. Вы ландраты герцогства. Я кто? Вас кондиции не касаются, но моя голова уже лежит на плахе. — Густав Левенвольде? — вытянул Бирена в темные сени. — Поедешь? — спросил. — Нет, — сказал Бирен. И оплеуха сразила его наповал. «Оставь меня хоть ты, Густав!» — поднялся Бирен, ожесточенный. «Не толкайте меня на верную гибель. Анна сама связана по рукам и ногам кондициями московскими. Ей не до меня». Метавские депутаты уже шагали к лошадям, скрипели экипажи. Сияло солнце. Бирен нагнал их, крикнул вслед: «Я буду на Москве! Но лишь тогда, когда Анна станет самодержавной! А без этого мне никак нельзя!» Но в ушах ландратов уже свистел ядреный ветер, и мчали кони. Анна Иоанна была очень рада видеть депутатов из Метавы. Теперь немецкие лица казались ей здесь, на Москве, особенно родными, и знала по именам лошадей конюшен барона Оттомара, и помнила клички собак из псарен графа Крейтса. Но Бирена среди них не было, и Карл Густав Левенвольде намекнул из-под тишка: «Да вы и сами, ваше величество, не пожелаете видеть его тут, пока самодержавная воля не стала для России жестоким законом». Всю ночь Анна мучилась, плакала, но это были слезы не императрицы, лишенной монаршей власти, это были слезы самки, разлученной со своим самцом. Страшные слезы. Наутро она сказала себе: «Хватит, Остерман в своем письме прав. Эй, люди! Зовите ко мне князя Алексея Черкасского. Пусть черепаха тащится скорее!» И князю она внушила, что Головкин, мол, уже дряхал, пора нового канцлера приискивать. «А кому быть в мужах высоких?» «Тебе, Алексей Михайлович. Более нет никого разумней». Черкасский на колени перед ней опустился, и видела теперь она с высоты роста своего откляченный в поклоне зад вельможи да жирный затылок его. Вот в этот затылок глядя, Анна Иоанна и вбила слова, словно гвозди. «Или разумный меня не считаете, что проекты свои не мне, а в совет тащите? Чего ждешь-то, князь? Оббеги, кого надобно, собери подписей поболее, да проектец тот в мои руки вручи. Я и сама до дел государственных рвусь. Умный-то человек, есть ли какой у тебя на примете? Встань». Встал князь и выложил на чистоту: «Великая государыня, к моей Варваре женишок один приблудился. Из господарей молдаванских князь Антиошка Кантемиров. Вот он и есть умный, государыня. А других умников сейчас не вспомню». жарко парило от прокаленных печей, и Анна Иоанна с треском растворила веер. Пых-пых обмахивалась. — Что это? — призадумалась. — Слава такая об Антиохии идет. — Кой раз уже об этом молдаване не слышу отзывы похвальные. Князь лицом сожмурился, так, словно яблоко спек. — Кантемир, матушка, беден. Я его кормлю и пою. Мне ведь не жалко. Ешь-ка ли уж так? Не гнать же. — Оно и ладно, — щелкнул костяной веер. — Вели Антиоху, чтобы бодрствовал и думал. — А золочу его, так и скажи. Князь Черкасский позвал потом Кантемира к себе. — Перемены вижу, — сказал. — Перемены те добрые. — А тебе, миленькой, волею высочайшей велено думать. Думай и бодрствуй. Всего 22 года было Кантемиру. Выступал он учтиво, с достоинством, шагом размеренным, тростью помахивая. Аббат Жюбе, человек проницательный, отписывал в Сорбонну, что Кантемир — настоящий ученый человек. «Мудра башка!» — хвалил его и Феофан. Только сидит башка на крыльях бабочки, и бабочка-то порхает. Но бабочка эта опыляла немало цветов, переносила пыльцу, скрещивала. Антиох желал, чтобы церковь русская была под началом римским, попешским. Не отсюда ли и похвалы княжеской мудрости, что шли из дома Гвоскони? Сегодня Кантемир посвящал сатиру Феофану Прокоповичу, а завтра, по внушению герцога де Лирия, переводил на русский язык сочинения иезуитов. И князю Антиоху везде хорошо. Преклонить голову на цыганскую бороду Феофана или прильнуть щекой на бархатную грудь аббата. Ему все равно, лишь бы разговор был тонкий, философический. Князю Черкасскому он внушал, что, по его разумению, проектов вообще никаких не надобно. Все зло. России нужна лишь монархия, осиянная светом просвещения. Петр Великий — вот государь идеальный, чту его. Анна Иоанна вскоре призвала поэта ко двору. — Каково мыслишь-то? — спросила его. — По воле самодержавной, воле просвещенной. Анна Иоанна присмотрелась к субтильности поэта. — Хорошенький-то ты какой у меня, князь! Щечки-то у тебя, щечки! Ах ты, красавчик мой ненаглядный! Жалую тебя в камер-юнкеры. Быть тебе при особе моей повседневно? Рад ли? Василий Лукич Долгорукий первым заметил, как на придворном небосклоне взошла новая звезда. — Дмитрий Михайлович, — подсказал он Голицыну, — поберечься надо. Кантемир в фавор попер. Эх, ма! А умник-то сей опасен станется, коли язык сатирический распустит. Голицын скосоротился, брызнул слюной по-стариковски, хрустнули костяшки сухоньких пальцев. — Что вы его в умнике-то произвели? — закричал. — Мелюзга он ваш, Антиошка, как есть мелюзга. От Феофана до аббатов попежских много люма наберешься. Русь за эти 5 лет прошла путь ужасный. Она стоном стонет, бедная. А что он знает-то, чужак инородный? В книжках про то не пишут. И не умиляться надобно самодержством, а ломать его, чтобы трещало все кругом. Сатиры, Лукич, сколь веков уже пишутся, а мир от них лучше не стал. Не глаголы пустозвонкие, а дело, дело надобно. Императрица, казалось, ни во что не мешалась. Враги умолкли. Только Феофан еще трубил по церквам, да вовсю завивался колечками дым над Стрешневским домом. Это Остерман топил печки, грел кости, сушил свою подагру. Черкасский уже извлек проект Татищева, собирал вокруг мнения самодержавного подписи. Но Голицын, как притянул к себе Матюшкина, так и не отпускал от себя более. Вырастал проект примирительный. Теперь заставляли под ним подписываться. «Россия, мать еси наша», — убеждал Голицын противников своих, — «а родную мать сыновья меж собой не делят». И подписи собирали жестоко. Чуть ли не силком тащили каждого. Даже кавалергардов. Уж на что лихие были, и тех заставили подписать. Канцлера Головкина брала оторопь. Два его сына подмахнули проект у Черкасского, а ему что делать? Подписал оба проекта сразу, и вашим, и нашим. Так и другие поступали. Сбегает к Черкасскому, за самодержавие подпишется, потом бежит к Голицыну, пишется в противниках самодержавия. И начались свары, хоть святых выноси. В семьях, до ныне дружных, пошли раздоры. Сын против отца, отец против сына, дрались братья кровные. И всяк вельможа старался челом Анне бить, чтобы вымолить себе прощение на будущее, коли самодержавие вновь воспрянет. Из-под тишка следили за этой сварой иноземцы. «Мы наблюдаем сейчас, — заметил барон Корф, — удивительный пример азиатского рабства. Народ, в котором дворянство ведет себя столь низко, отец-дворянин пишет донос на дворянина-сына, таким народом очень легко управлять». «Нам», — закрепил его речь Левенвольд, — «немцам». Корф повернулся к Кейзерлингу. — «А ты, патриот маленькой Курляндии, что скажешь?» Кейзерлинг сунул руки в муфту, погрел их в пышных мехах. — «Мне смешно», — отвечал. — «Да чего же были тупы наши пращуры, идя на Русь с мечом и крестом? Позор поражения немцев при Грюнвальде от поляков и на льду озера Чудского от русских. Этот позор еще сожигает наши сердца. Но вот же, к чему мечи, кажется, маленькая Курляндия скоро слопает необъятную Россию. Так разевайте же рты пошире, вы, потомки крестоносцев и меченосцев». Василий Лукич обленял, обмяк, постарел, чуял беду. «Смута растет», — говорил в совете, — «и не нам унять баламутов. Фельдмаршалы, слово за вами, будем вас слушать». Фельдмаршал Михаил Михайлович Голицын, старший, сказал: «Полки армейские, кое из мужиков, да мелкотравчатых составлены, те меня виватом приветствуют. А гвардия из янычар вельможных злобится, и кричат там за Анну, а меня шпыняют. Особливо семеновцы изгиляются. Обидно мне, старику. Забыли семеновцы, как я под Нарвой, когда все бежали постыдно. Честь и знамена ихние от поругания воинского спас». Потом фельдмаршал Василий Владимирович Долгорукий, бельмо слезливое, вытер кулаком, добавил слова от себя: «И я чую круговую поруку в полках, Адъютанты прихлебствуют пред Трубецкими да Салтыковыми, якородичами царицы. А те через других с Остерманом сносятся тайно. Правитель дел Степанов подал голос. Остерман вице-канцлер, разве он охульничать станет? Молчи! Повернулся к нему фельдмаршал. Не то зашибем тебя здесь, как мышонка. И мнение мое, — закончил Василий Владимирович, — таково будет. Гвардию надо из Москвы выкинуть, а на полки армейские, простонародные, опереться. — Сомнительно то, — отвечал Дмитрий Михайлович. — Искры нече в костре раздувать. Да и пока гвардия, фельдмаршалы под рукой вашей, боятся, стоит ли. Не конфиденты Остермановы, верно сие, грызут днище корабля нашего, и в глупости первозданной того не ведают, словно крысы, что корабль вместе с ними потопнет. Канцлер Головкин молчал упрямо, и тогда Василий Лукич карты свои до конца раскрыл, была не была. А бояться надобно, — заявил честно. — Императрица еще не короновалась. А глядите, сколь много вокруг престола грязи налипло, и всяк наезжий пыжится. — Тому не бывать. — Верно, — кивнул ему Голицын. — Под замок всех, — сказал фельдмаршал Долгорукий. Головкин вздрогнул. Закрестился и бывший дядька царя, князь Алексей Григорьевич, а Лукич тихо перечислил, с кого начинать. Сеньку Салтыкова первого в железо. Обоих братцев Левенвольде. Степана Лопухина, что от Феофана кал по Москве носит. И жонку Лопухина Наташку скверную, сказал Михаил Михайлович Голицын. Передатчица она погони разной. Черкасского черепаху. — добавил Дмитрий Голицын, — чтобы не мучился более, в какую сторону ему ползать. — Борятинского Ваньку, мерзавца, у него в дому сговор. — Кого еще? — огляделся Лукич. И вдруг прорвало нарыв злобы противодуховных у Голицына. Феофана Трубящего в Соловки, чтоб не смердил тут. Фельдмаршалы разом встали. «А где Бирон?» — спросили в голос. «Чуется нам, рядом он». «Дело женское», — увильнул канцлер. «Нам ли судить? Нам. Коли нужда явится, так из постели царской его вытянем и поперек кобылы без порток растянем». Великий канцлер империи встал, за стол цепляюсь, потом по стеночке, да к дверям. Затыкался в них, словно кутенок слепой, а в спину ему Голицыны братья, верховный министр да фельдмаршал, — Гаврила Иванович! — крикнули. — Ты куда это? — Не можется. Стар я. Ослабел в переменах коронных. И взорвало совет верховный от речей матерных нехороших. Ах, ядрит твою мать, не можется, крови боишься. Ты думаешь, кила рязанская тебя не видать? Насквозь, будто стеклышко, кондиций ты не держишься, плетешь, канцлер. Против кого плетешь-то? Вспомни, как в лаптях на Москве явился, пустых щец был рад похлебать. А теперь зажрался, так уже и не можется. Не знаешь, кому бы выгоднее под хвостом полезать? От ругани такой обидной очнулся Головкин уже в сенях, и стояли сани его посреди двора. Не мог вспомнить, чей двор этот. — Куда завез меня нехрист? — спросил возницу. — Дом Стрешневский, сами велели. — Когда велел? — Вышли из Кремля и упали, вези велели на двор к Остерману. Великий канцлер загреб с полсти пушистого снегу, прижал его к лицу. Остыл взмокший лоб. Тот подбежал к нему Иогашка Эйхлер и шустро отстегнул полсть. А Остерманов секретарь Розенберг помог из саней вылезти, чинно сопроводил до покоев. Андрей Иванович встретил графа Головкина бодрячком. — Ах, великий канцлер, ах, душа моя, осчастливили! Гаврил Иванович повел носом, спросил страстно, ромцу бы вели принесть. И, выпив рому, вошел в настроение исповедное. — Затем я здесь, вице-канцлер, чтобы поберечь чистоту престола российского. Хотят его кровью боярской покрыть. До того нежелательно. — Когда? — спросил Остерман спокойно. — На 25-й день сего месяца февралия злодейство назначено. Мало им одного зятя моего Пашки Ягужинского, еще крови жаждут. Коли ведаешь, где Бирин захоронился, спрячь еще далее. До головы его охотников тут немало. По уходе канцлера Остерман тряхнул колоколец. — Левенвольде ко мне. — Да не Рейнгольда, а Густава. И когда тот явился, сказал ему так. — Канцлер сейчас всех предал. Накажите Анне, чтобы Семена Салтыкова от себя не отпускала. Караул во дворце доверить немцам. Майор фон Нейбуш и капитан фон Альбрехт, им доверие трона. Верховники готовят аресты на 25-е, и когда придут за вами, отдайте им свою шпагу. — Никогда, — вспыхнул Левенвольде, хватаясь за эфес, — глупец, — обрезал его Остерман. — Вы тут же получите ее обратно из рук императрицы, но уже обсыпанную бриллиантами. Левенвольде ударом ладони забил клинок в тесные ножны. — Как же повернется история именно 25-го? — 25-го, — ответил ему Остерман, — Анна Иоанна станет самодержавной императрицей. — А что вы, барон, для этого сделаете? — Ничего, — усмехнулся Остерман. — Все уже сделано. И добавлять что-либо, только портить.